Глава 8. Лола. Я проснулась раньше Лукаса. Странно просыпаться в чужой постели, без оглушающей музыки Рамоны, в полной тишине и темноте. Лукас задергивал шторы, погружая комнату в полный мрак. Неизменным оставалось только одно — злость. Может быть, еще желание исчезнуть. Я не знала, в каком месте оно чувствовалось острее. В доме, где все напоминало о предательстве, или в доме, где все было чужим. Лукас выглядел таким спокойным, что я бы никогда не заподозрила в нем парня, связанного с мафией. Конечно, только до первого взгляда в глаза. Как он и сказал, мы уже сотню раз засыпали и просыпались вместе. Но я бы предпочла не видеть его, не находиться рядом, не смотреть, как мирно он спал. Это неправильно. Почему он не думал о том, что я могу убить его во сне? Естественно, я бы этого не сделала. Мне бы не хватило смелости. Я перевернулась на спину и уставилась в потолок, пытаясь найти в себе силы подняться и сделать вид, что все происходит так, как должно. Я все пыталась понять, изменилось ли что-то, или я просто накручивала себя, боясь смотреть реальности в глаза. Вот только даже если и боялась, то я точно никогда не видела себя в этом доме, тем более в роли его жены. Близость Лукаса и тепло его тела вмиг стали чужеродными, странными, душащими, заставляя подняться с кровати, нацепить розовый халат и направиться в ванную, а после на кухню. Раз уж мне предстояло здесь жить, то хотя бы нужно выучить расположение комнат. Вдруг я могла бы занять одну из них. Хотя без «вдруг». После визита матери стало понятно, что отсюда живой мне не выбраться. Я точно отвоюю себе отдельную комнату. Жить под крылышком Лукаса слишком невыносимо. Да и какого черта я с первого дня свадьбы об этом не подумала? Видимо, за прошедшие 2 года слишком привыкла спать с ним под одним одеялом. Я спустилась на первый этаж, свернула в один из коридоров слева. В таких домах планировка обычно одинаковая, так что через несколько минут блужданий я все же услышала приглушенные голоса за одной из дверей. Я поплотнее запахнула халат и коротко постучала. Бесило то, что приходилось делить дом с кем-то. Это у родителей я могла расхаживать в чем угодно, здешних же правил я не знала. И не собиралась узнавать, если честно. Если Лукас не согласится на отдельную комнату, то я пойду дальше и запрошу квартиру. Раз уж им этот брак так нужен, то пусть постараются. Хотя я вряд ли бы смогла шантажировать его разводом или чем-нибудь еще. Не хотелось вспоминать о том, что жертва здесь одна. И это я. Дверь открылась. На пороге показался Адам с кружкой кофе, оглядел меня с головы до ног и тепло улыбнулся. Будто он обычный парень, а не средний сын одного из самых опасных мафиози. «Доброе утро», — поздоровался он, отхлебнув кофе. А я пыталась пригладить волосы и поправить халат. Но только в своих мыслях. В жизни же я просто смотрела на Адама, пока он насмешливо разглядывал меня. Лукас еще не встал, лениво протянул он, продолжая попивать кофе на пороге кухни. Я отрицательно качнула головой. «Так сюда вход только с ним под руку или что? Кофе платный? По карте или наличкой надо?» — выпалила я, выгнув бровь. Адам рассмеялся, опустив голову, и открыл дверь пошире, приглашая меня войти. Я скользнула под его руку, замечая, что Адам был немного ниже Лукаса. Кожа на его руках и шее оставалась чистой, без единого рисунка или шрама, тогда как у Лукаса и того, и другого хватало с головой. Глаза у всех трех братьев отдавали голубизной. Я знала это еще с многочисленных приемов, на которые меня раньше таскал отец. Небольшая кухня оказалась очень уютной, обставленной в бежевых тонах, с островком посередине, перед которым стояло несколько барных стульев. На одном из них сидела София, на другом обнаружился Томас. Я опустила взгляд в пол, пригладила волосы, совсем не желая с ними разговаривать и контактировать. Но все же пришлось. «Доброе утро». Голос стал слишком тихим. Компания Софии и Томаса явно не располагала к себе так, как это делал Адам или даже Лукас. От придирчивых взглядов сеньоры Санчес и ее самого младшего сына хотелось съежиться, исчезнуть и вернуться в комнату. Пока Лукас спал, там вполне тихо и спокойно. «Неужели вы так сильно увлеклись друг другом, что Лукас проспал свой золотой час?» — зло хмыкнул Томас, пока я пыталась сообразить, куда ткнуться в кухне, которая теперь казалась огромной, и как найти чертов кофе. Я повела плечами, пытаясь сбросить с себя его клейкий противный взгляд. Понятия не имела, что за золотой час. Надеюсь, не что-то из мира порно. «Не нужно смущать девушку, Томас», — упрекнула София и приторно мило улыбнулась мне. «Как тебе новый дом?» Я вернула ей улыбку. С радостью бы сожгла все, что здесь находилось. «Очень просторно». «Кофе со сливками?» — спросил Адам, нагнувшись к моему уху. Я вздрогнула, машинально кивнула и села на свободный стул около Софии. «Что планируешь делать дальше?» «А у меня есть выбор. Вам очень нужны внуки или можно подождать?» — как бы невзначай спросила я. Адам не сдержал смешок, поставив передо мной чашку на перламутровом блюдце. «Пора забыть о своей слабости, о том, что я жертва, и о том, что совсем недавно я унижалась перед отцом». София снисходительно покачала головой, отпила из своей кружки ромашковый чай. «За кого ты нас принимаешь? Сейчас трудные времена, да и это ваше с Лукасом дело», — выдала она. Я выдохнула и, пытаясь избавиться от желания провалиться под землю, отпила горячий кофе. «Но, конечно, не советую затягивать», — подмигнула София. Я обожгла язык и едва сдержалась, чтобы не закашлять. «Черт возьми, эта семейка явно доставит мне проблемы». «Я пошутила, Лола. Ребенок сейчас совсем не кстати». «Как радостно, что никакого ребенка никогда не будет. Даже если Лукас бы остался последним мужчиной на земле, а для меня с некоторых пор так и было, я бы не стала с ним спать. И пусть я буду вечно неудовлетворенной, зато с гордостью. Теперь, после нашей с ним свадьбы, все, что было между нами, казалось неправильным. Я казалась себе неправильной, как и секс с ним. Для Лукаса я была не больше, чем вещью, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. И если бы я сдалась, если бы позволила ему снова овладеть моим телом, это означало бы проигрыш. Я бы упала в своих собственных глазах еще ниже». «Не думал, что у Лукаса с этим проблемы», — осуждающе покачал головой Томас. «О, у Лукаса с этим точно никаких проблем нет». Я закусила губу, пытаясь прогнать непрошенные воспоминания о нашей близости. «Черт возьми, я только что добровольно отказалась от секса. Пусть Лукас и раздражал до чертиков, тело все еще помнило жаркие поцелуи и его руки повсюду». «У меня нет ни с чем проблем, Томас». И вот снова этот хриплый голос, заставляющий вздрагивать и покрываться мурашками. Сначала я уставилась на кружку в руках, затем несмело подняла голову, разглядывая Лукаса в проеме. Светлые волосы оказались взъерошены, хлопковая свободная рубашка была наполовину расстегнута, открывая часть тату на груди. Я зажмурилась и снова отвернулась. «Не думаю, что это та тема, которую нужно обсуждать при женщинах», — встрял Адам. Я согласно кивнула. «Не потому, что оскорбилась, а потому, что стало невыносимо жарко». «Черт бы побрал Лукаса и его член». «Все верно», — бросил Лукас, оттолкнувшись от дверного проема. Томас заметно стушевался, а я пыталась сделать вид, что слишком занята напитком. Присутствие Лукаса будто заполнило всю комнату, и мне вдруг до слез захотелось сбежать и спрятаться. Но София, как назло, поднялась со стула, привлекая внимание старшего сына. «Пусть Лукас и Лола побудут вдвоем». И почему она не могла быть той самой невыносимой свекровью, что вставляла палки в колеса и всячески мешала уединению своего драгоценного сына с женой? Я бы кланялась ей в ноги, если бы это было так. Лукас усмехнулся, заметив, как я сгорбила плечи и еще сильнее запахнула халат на груди. «Удачи», — бросил Адам, когда проходил мимо меня. Хотелось бросить в него кружку, но вместо этого я слабо улыбнулась. Все-таки он единственный человек из этой семейки, который относился ко мне нормально. Лукас принялся молча варить кофе. Не сказал мне ни слова и даже ни разу не взглянул. Такое положение вещей радовало. Пусть и дальше не замечает меня. Я буду счастлива. А пока я рассматривала широкую спину, облаченную в белую рубашку. Он редко носил что-то подобное. За все те 2 года, что мы знакомы, Лукас предпочитал спортивный стиль. Футболки, широкие брюки и белые кеды. Нельзя сказать, что он выглядел в этом плохо. Наоборот, даже очень хорошо. Но в те редкие вечера, когда он облачался в классику, я не могла себя сдерживать и обязательно стягивала с него пиджаки и рубашки где-нибудь в совершенно неподходящем для этого месте. Черт. Я снова зажмурилась, шумно выдохнула, пытаясь усмирить дрожь в руках. В горле пересохло, так что я сделала несколько больших глотков кофе. «Совершенно точно нужно охладиться». Лукас повернулся, оперся бедром о столешницу, а задумчивый взгляд голубых глаз остановился на мне. Я не хотела смотреть на него в ответ, но почему-то так же бессовестно разглядывала его. «И как тебе в новом статусе?» — вдруг спросил он, склонив голову набок. Я прикусила губу, пытаясь не выдать что-нибудь из того, что сейчас крутилось в голове. «Ты все так же сильно меня раздражаешь». Лукас покачал головой, подняв уголок губ в улыбке, и двинулся в мою сторону. Я тяжело сглотнула и сжала несчастную кружку в руках. Что он задумал? Парень остановился прямо напротив меня, по другую сторону кухонного острова, долго рассматривал мое лицо, будто пытался прочитать мысли или что-то в этом роде. Я вздернула бровь, постукивая длинными ногтями по кружке с кофе. Лукас нагнулся, оказываясь чересчур близко ко мне. Так что между нашими губами осталось всего несколько сантиметров. Я тяжело сглотнула, чувствуя, как волна жара поднимается внизу живота и расходится по всему телу. «Чертов Лукас!» Он насмешливо поднял брови. «Тебе нужен сегодня водитель?» Поинтересовался Лукас и резко отстранился, оставляя меня в полном недоумении. «Чертов идиот! Ненавижу! Почему он так легко мной манипулирует? Всего лишь оказался рядом, а я уже растеклась лужицей под его ногами, готовая раздвинуть ноги. Полная задница!» Я зло поджала губы, повертела кружку с остывшим кофе в руках и не придумала ничего лучше, чем плеснуть напиток на Лукаса. Я вылила чертов кофе на Лукаса, а когда поняла, что именно сделала, вылетела из кухни, оставляя разозленного парня в одиночестве. «Идиотка! Просто идиотка! Он ведь с легкостью прибьет меня и спрячет тело так, что его никогда в жизни не найдут!» «Лола!» Раздалось гневное вслед. Я ускорилась, взбираясь по лестнице наверх. «Правильно. Я ведь хотела умереть. Видимо, это мое желание точно сбудется». Лукас догнал меня у двери в комнату, легко схватил за подбородок и просто толкнул внутрь, угрожающе нависнув сверху. Халат от быстрого бега распахнулся, не скрывая вырез сорочки. Впрочем, я не стеснялась. Тем более с ним. Но все равно стало неловко. В мои планы не входило соблазнять его. «Что это было, черт возьми?» — тихо спросил Лукас, разглядывая меня. Сердце колотилось даже в ушах. Не знаю, от бега или от страха. Лукас молчал, ожидая от меня ответа, а я просто смотрела на него, глупо моргая. Пришлось подняться на носочки, чтобы не сломать собственную шею, пока его пальцы крепко держали мой подбородок. «Что это было?» — переспросила я. Лукас усмехнулся, отодвинулся от меня. Я не успела выдохнуть, как он схватил мои запястья и поднес к запачканной рубашке. «Снимай». Пальцы задрожали, дыхание ускорилось. «Черт возьми! Может, еще и постирать?» Выгнула бровь я и сложила руки на груди. «Нет уж, я не буду играть по твоим правилам». «Может, а я на это посмотрю», — хмыкнул он, потянувшись к рубашке. С каждой расстегнутой пуговицы открывалось все больше рисунков тату. Я уже видела их. Несколько змей на ребрах, очертания цветов на плечах, непонятные узоры и надписи на незнакомом мне языке. Но самой яркой татуировкой был череп под левой ключицей, обрамленный лилиями. Лукас знал, какое влияние оказывал на других девушек. И я почему-то попадала в эту категорию. Вот только сейчас не собиралась бросаться в омут с головой. Нет. Парень приблизился. Я отрицательно качнула головой и уперла руку в его живот. Я не нанималась в горничные, Лукас. Да? А я думал, любящие жены иногда занимаются такими делами. Весь секрет в слове «любящие». Я лжемило улыбнулась, убрав прядь волос с лица. Ненавидящие поступают наоборот. «Так и скажи, что не умеешь пользоваться стиральной машинкой, хозяюшка», — ядовито выдал Лукас, нагнувшись ко мне. «Даже если не умела, то что? Я всю жизнь прожила в доме, где есть прислуга. У меня были задачи усердно учиться и не отсвечивать, а потом удачно выйти замуж. С последним возникли проблемы». Я потупила взгляд, а Лукас схватил меня за запястье и потащил из комнаты. «Отпусти!» Я ущипнула его за руку, пытаясь вырваться из схватки, но он крепко держал и продолжал идти, а я почти бегом переставляла ноги, едва поспевая за его огромными шагами. Лукас шел прямо по коридору на втором этаже и остановился в самом конце у маленькой дверцы, которая точно не могла быть входом в чью-нибудь спальню. «Это комната для прислуги. Здесь стираются вещи, Лола». С наигранно умным видом проговорил Лукас, подтолкнув меня внутрь маленькой комнатки со стиральной машинкой, корзинами для белья и полками, заставленными всякими банками. Я нахмурилась, а злость постепенно просыпалась где-то внутри. Лукас все сильнее раздражал. «Удивлена, что ты об этом знаешь», — фыркнула я, выдернув запястье из его хватки. «И считаю, что тебе тоже нужно это знать», — отозвался Лукас и, повернувшись ко мне, принялся стягивать с себя рубашку. Я отвернулась, рассматривая этикетки на баночках и бутылках. Лукас вдруг сократил расстояние между нами. Я испуганно шагнула назад, ударившись о стиральную машинку. «Неужели ты так сильно меня боишься, антилопка?» — усмехнулся он. Его пальцы легко прошлись по моим бедрам, поднялись к талии, плечам, вызывая маленькие искорки внутри тела. Я замерла, ощущая, как по коже побежали мурашки. Он снова делал это, с легкостью манипулировал мной. А я почти не дышала, позволяя ему меня касаться. «Но раз я антилопа, то ты самый настоящий козел», — рявкнула я, возвращая себе рассудок и сбрасывая его руки. Лукас же насмешливо ухмыльнулся и, как ни в чем не бывало, достал с верхней полки средства для стирки. Говнюк. «А теперь нужно нажать всего несколько кнопок», — снова включил учительский тон Лукас, заставляя меня закатить глаза. Я злилась сильнее прежнего. «К чему устраивать этот цирк? Зачем дразнить меня? Доводить?» Я не понимала ни одного его действия и не хотела понимать. «Иди к черту, мне не нужны твои уроки». Я толкнула его и направилась к выходу из комнатки. Лукас дернул меня за руку, останавливая. «Урок еще не закончен, милая Лола». «Закончен». Я обернулась. «Вывод урока. Я готова залить гель для стирки в твое горло». Лукас сунул руки в карманы брюк. Рубашка валялась на полу, уже никому не нужная, а сам он стоял наполовину обнаженным, и теперь можно было рассмотреть россыпь тату, небольших шрамов и подкачанные мышцы. Я надеялась, что мое лицо не залила краска, потому что стало жарко. Слишком жарко. Я отвернулась и направилась прочь из комнаты, поправляя сползший на одно плечо халат. Чертов Лукас. Но я все равно вернулась в его спальню, закрыв дверь на замок, и все равно легла в его постель, которая насквозь пропахла им. Лукас больше не возвращался в комнату. Судя по звукам в коридоре и виду из окна на парковку, он уехал. А я собиралась просидеть в комнате до вечера, потом прокрасться на кухню и найти что-нибудь съедобное, как я делала уже несколько дней подряд. Лукас всегда возвращался в разное время, но никогда не позже 12, будто в него встроили какой-то таймер или будильник, и тот каждый раз срабатывал, когда парню пора было выдвигаться в сторону дома. Сегодняшний день не стал исключением для моей ночной вылазки. А вот Лукас впервые не переступил порог дома до 12. Может быть, карета превратилась в тыкву? Я спустилась на кухню в 11:30 ночи, когда свет уже везде выключили. Обычно в такое время я ни с кем не встречалась. Но сегодня жизнь решила искупать меня в неожиданностях. Кухня, на первый взгляд, тоже пустовала. Я включила небольшую боковую лампочку и сразу вздрогнула, заметив в углу Томаса, младшего брата моего мужа. Он стоял, опершись бедром о столешницу, как часто делал и сам Лукас. Я развернулась, чтобы уйти, но тут Томас повернулся, растянув губы в омерзительной улыбке. Не знаю почему, но он пугал меня больше всего. Я видела и говорила с ним всего пару раз, включая сегодняшнее утро, и каждый раз от близости к нему становилось неуютно, странно и страшно. Хотелось убежать и спрятаться. «Не хотела мешать», — буркнула я, складывая руки на груди. Томас кивнул, осмотрел меня с головы до ног. Липкий взгляд задержался на груди, на завязках халата, затем на ногах. Захотелось помыться. «Разве такая красота может помешать?» — хмыкнул он, помешивая сахар в кружке. Я едва подавила желание скривиться. Уж как-нибудь прожила бы без его комплиментов. «Ждешь Лукаса?» «Пришла перекусить». «Правильно, вряд ли он появится скоро». Кивнул парень. Я вопросительно изогнула бровь, не понимая, почему в этой семье никто не общался нормальными фразами. «Если он не вернулся до полуночи, значит, забыл о времени и проводит время с кем-то», — пожал плечами Томас. Я поморщилась. «Существует сотни причин, из-за которых он не приехал». «Но она одна, девушки по вызову», — осадил Томас. Стало гадко. Так гадко, что желчь застряла в горле. Мы не обсуждали с Лукасом этот момент, ну, если не считать мою пьяную выходку на свадьбе. По большей части мне все равно, с кем он встречается и спит. Но черт возьми, потом-то он ложится со мной в одну постель. Я ничего не ответила, открыла холодильник, рассматривая целую гору продуктов. Я не хотела думать о Лукасе и других девушках, но почему-то воображение рисовало совсем не те картинки. Мне плевать. Но аппетит почему-то пропал, а тяжесть опустилась на плечи, придавив к земле с такой силой, будто на меня опустили булыжник. Вдруг затылка коснулась чьё-то дыхание. Я вздрогнула, когда рука легла на бедро, смяв шелковую ткань халата. Вмиг я ощутила себя маленькой, слабой и беззащитной. «Если тебе вдруг надоест холодная постель...» Горячий шепот обжег шею, а губы едва не оставили поцелуй на чувствительной коже. «Ты можешь прийти ко мне». Я отодвинулась, почти вжимаясь в холодильник всем телом. Сейчас он ведь мог делать со мной все, что вздумается. В тесном пространстве между нами летал запах алкоголя и сигарет. Я едва дышала от страха. Наверное, Томас тоже слышал гулкие удары моего сердца о грудную клетку внутри. Наверное, ему нравилось ощущать мой страх. Никто бы не стал меня спасать. Никто бы не услышал моих криков. А потом никто бы не нашел мое тело. Что, если это задумал Лукас? Решил убрать меня руками брата? Сломать меня? «Он не стоит того, чтобы ждать ночами, пока он переспит со всеми девушками города», — тихо проговорил Томас. Я прикрыла глаза, сдерживая слезы. И почему, когда я решила жить так, как прежде, судьба снова толкнула меня с обрыва? Мне плевать, с кем он проводит время. Отозвалась я, отодвигаясь от парня еще сильнее. Томас хмыкнул мне на ухо, но все же немного отошел, позволяя выдохнуть. «Не думаю, что тебя устроит такой брак, так что мое предложение в силе». «Я им не воспользуюсь. Никогда в жизни». Ответа он не получил, так что еще раз прошелся по мне клейким взглядом и вышел из кухни, оставляя меня в тишине, темноте и одиночестве. Аппетит окончательно пропал, оставляя только сосущую пустоту и желание исчезнуть. Как было бы просто не существовать, раствориться в мироздании, не оставив после себя ничего, что могло бы кому-то напомнить обо мне. Я забралась на барный стул, оглядела совершенно чужую кухню, тяжело вздохнула и заплакала. Здесь не было ничего моего. Но примечательно, и в родительском доме ничего моего не находилось. В этот момент я четко осознала, что в этом мире не существовало ничего, что принадлежало бы мне, что было бы моим целиком и полностью. В этом мире у меня было только мое одиночество. Еще никогда раньше я не ощущала себя такой несчастной. И когда в коридоре раздались шаги, я утерла слезы, уставившись в одну точку. На кухню вошел Лукас, поправил растрепанные волосы и остановился посреди комнаты, оглядывая меня. Черная рубашка оказалась наполовину расстегнута, а галстук перекинут через шею. Значит, Томас был прав. Лукас проводил время не один. Я поджала губы, нахмурилась. «С кем ты был?» Хриплый голос резал тишину, подобно тому, как металл скрипел по стеклу. Лукас усмехнулся. «Обычно спрашивают, где?» — проговорил он, заглядывая в холодильник. Я сжала ладони в кулаки, оставляя следы от ногтей на коже. «Отвечай на вопрос!» — потребовала я, а злость медленно растекалась по телу, заставляя дрожать. Пока он развлекался там с кем-то, его брат вел себя как настоящий придурок. И хорошо, что ничего не произошло, но я не собиралась терпеть его похабные предложения, не собиралась слушать все, что он говорил мне. Вот только сейчас я видела факты собственными глазами. Чертов Лукас Санчес проводил с кем-то время. «Почему я должен на него отвечать?» «Потому что я имею право знать, если ты с кем-то спишь», — прошипела я, подавшись вперед. Лукас обернулся, захлопнул холодильник и подошел ко мне. «Не имеешь, Лола. Если ты забыла, наш брак не настоящий. Я не клялся хранить тебе верность до гроба, не обещал не смотреть на женщин и не обещал держать член в штанах. Я свободный человек, и ты свободный человек. Ну, раз так, то я последую твоему примеру». Вызывающе проговорила я. Лукас сжал челюсть, а я ухмыльнулась, смотря в его глаза. «И каково это, когда в тебя тыкают твоими же словами?» Лукас прикрыл глаза, затем снова посмотрел на меня. Я улыбнулась, кивнула и покинула кухню, оставляя Лукаса в одиночестве. «Что ж, если он хотел играть, то я придумаю собственные правила».